12 глава Римлянам, 12 стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Действительно, что апостол Павел, он настолько нам говорит, что как мы нам поступать в жизни, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Мне кажется, братья и сестры, что именно в этом плане мы больше всего виновны перед Богом. Вот молитвенной нашей жизни. Мы занимаемся очень много теорией, мы изучаем Библию, мы читаем, занимаемся с детьми, самими собою, вот, разбираем все. А вот такая молитвенная борьба, которая так необходима нам для хождения за Господом, следования за Ним, вот эта молитвенная борьба, она часто отсутствует. Я не знаю, как у вас, но я должен об этом сказать, что такой молитвенной борьбы, чтобы она постоянно была, я не могу сказать. Вот сегодня я урок провел утром. Вы ничего не заметили? Заметили? Скажи, что? А? Не помолились, да? А еще что заметили? Как? Приветствие? Не понял. Утром не приветствовали друг друга после тихого часа. Нет, в моем уроке, что вы заметили? Что вы заметили во мне самом? Вот что я хочу знать. Что-то заметили или ничего не заметили? А? И больше ничего? Что Артур заметил? В самом мне, в меня, в моем состоянии. Ничего не замечал? Не замечал. Ну, смотрите. Правильно, он был по-другому. Потому что я чувствовал себя очень рассеянно. А может быть, многие это даже не заметили. Но я уже это знал, когда еще там сидел, мне надо выходить. Я уже знал, что сегодня у меня будет не то, что обычно, уверенность какая-то, значит, последовательность. Сегодня я должен обязательно держаться этой бумажки, чтобы только урок провести. То есть неуверенность такая. Оказывается, такое состояние иногда посещает. Не знаю, как у вас, но меня оно посещает. Может быть, уже теперь уже в старости так. Ближе. Я это и раньше замечал. Иногда, состояние такое бодрое, уверенное, а другой раз неуверенность такая. И в изложении, и проповеди иногда так бывает. Вот поэтому молитвенная жизнь. Сейчас я немножко по-другому чувствую себя, вроде лучше. Вот. Молитвенная жизнь, конечно, она настолько необходимо, чтобы нам всегда чувствовать себя уверенными, чувствовать себя радостными перед Господом. И поэтому без молитвы мы с вами не обходимся. Я хотел так просто немного коснуться молитвенной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Меня всегда немножко удивляет, если мы Его провозглашаем Богом, Сыном Божьим, Богом, пришедшим во плоти, то у нас может появляться такая мысль, как же может быть, что Бог молится Богу, да? Христос же является воплощенным Богом, правда? Почему же вот этот воплощенный Бог, он должен молиться Богу? Как-то у нас в человеческом понятии не сходится, да? до тех пор, пока мы не примем во внимание, что наш дорогой Господь был и подлинным человеком. Он был истинным Богом, Он был и истинным человеком. И для того, чтобы стать на один уровень с нами, с вами, вот этому Сыну Божьему нужно было становиться Сыном человеческим, для того, чтобы все Его же переживания, или же наши переживания, чтобы они воплощались в Нем. И чтобы Он точно с нами мог пройти любой отрезок нашего духовного пути, и даже пути веры и пути молитвы. Он стал Сыном человеческим. Фактически наш Господь без веры и без молитвы ничего не делал. И Он очень много молился. Вот смотрите, Он посмотрел на Иерусалим и заплакал о нем. Переживание Божье, да? Мы иногда только принимаем во внимание переживания человека, наши с вами переживания. Когда мы в трудных обстоятельствах, мы унываем иногда, мы приходим в такое состояние, как будто все темно, уже солнце никогда не взойдет и так дальше. Разве у Господа таких часов не было, когда Он здесь был на этой земле, когда перед Ним тоже, казалось бы, все было темно, особенно в Гефсимании. Он знал, что этот путь Ему предназначен, Он знал, что Он обязательно пойдет на крест скорбей, на этот час Он и пришел, это сознание у Него было. Но когда конкретно настал тот час, когда теперь на завтрашний день мне придется идти вот этим скорбным путем от Пилата до Голгофы, а потом пострадать там, все-таки в этом Сыне человеческом появилось такое уныние, страх, борьба, страшная борьба с сатанинскими силами там, в Гефсиманском саду, и Он не мог иначе, как только взывать к своему Богу, Отцу своему о помощи. Господь послал Ему помощь, послал Ему ангела. Ангел ведь ниже Христа. И вот этого ангела, творение, оно приходит теперь к Творцу и утешает Господа нашего Иисуса Христа, который стал Сыном человеческим. Он молится там до такой степени, что капли крови падали на землю вместо пота. И он боролся. И главное, молитва такая была, что он хотел иметь сотрудников в этой молитве. Он хотел, чтобы и ученики помогли ему в этой молитвенной борьбе, но оказалось, что и Петр, и Иоанн, и Иаков, тех, которых он всегда брал с собой, как мы сейчас слышали на гору Преображения, там, когда он воскрешал дочь Яира, везде он брал именно вот этих трех. И вот этих опять же он взял туда, в Гефсиманию, для того, чтобы они помогли ему в этой молитвенной борьбе. Но тщетна была его надежда на этих людей бедных, которые в этот такой час, очень ответственный час, уснули и даже не думали. Они и не предполагали, что ему придется завтра идти на крест. Они не думали об этом. Вот, глаза их оттяжелели, они ему в этой борьбе нисколько не помогли. Пришлось ему одному нести всю эту тяжесть перед страданиями. Вот там он молился, когда видел Иерусалим, он плакал у гроба Лазаря, он много раз в жизни плакал, не обо всем этом сказано в Священном Писании, но дело в том, что Христос умел и радоваться, и умел и плакать. Чему Он радовался, братья и сестры? Переживания нашего Господа в чем заключались? Чему Он больше всего радовался? Да, и возрадовался в сердце своем. Он возрадовался в сердце своем, что это открыто немощным таким. Открыто это людям, которые в этом мире совершенно ничего не значат. Вот этим немощным Бог открыл. А разумным в мире этом и в своих глазах Он ничего не открывал, и он возрадовался. Но я хотел еще обратить внимание, Господь наш сильно радовался тогда, когда он хоть искорку веры находил у людей, да? Удивился тому и сказал, такой веры я в Израиле не нашел. В душе своей он радовался, что еще есть на этой земле вера. Он удивлялся тому, что неверию он дивился, но он и радовался, и дивился вере, которую он обнаруживал. Хотя в 18 главе Луки, в 8 стихе, там он говорит, что «найду ли веру на земле, когда приду». То есть, наверное, к тому моменту, когда он придет в силе и славе своей, навряд ли он найдет такой глубокой веры. Это он сам высказал. Найду ли веру на земле? Будем иметь в виду, если, когда он придет в силе и славе своей, тогда церковь будет уже восхищена, живет верою, а без церкви, вне церкви, найду ли я потом веру? Он ее не находит, и не найдет он ее. Возможно, есть, но такой веры, которой он бы хотел, такой он не нашел. Христос молился, знаете, он молился тогда, когда нужно было воскресить Лазаря. Он возвел очи свои и сказал, «Я благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня». Да ты всегда слышишь меня. Понимаете, вот такая молитва у него была, что он еще не воскресил Лазаря, еще не сделал, но он уже знал, что это будет, потому что мог сказать, я благодарю тебя, что ты услышал меня. А потом он его воскресил. Да ты всегда слышишь меня. Потому что отношения между сыном и отцом всегда были нормальные. Грех там не мог помешать ихним отношениям, потому что у Христа не было ни одного греха, ни одного такого слова, которым можно было бы порицать его чем-то, или же слово неправды. «Кто из вас обличит меня в неправде?» мог он сказать. То есть грех, который нам с вами мешает иногда в нашей молитвенной борьбе, отсутствовал в отношениях между Христом и его отцом. Правда? И поэтому, конечно, он мог прямо сказать, «Ты всегда слышишь меня». У меня иногда появлялась такая мысль. Он же молился на кресте о своих палачах. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот, в этом смысле я иногда думал, а вот простил ли им Отец Небесный, или же они все-таки погибли? И вот сегодня я опять об этом подумал, и Христос, как Сын Человеческий, Он молился об этом, чтобы Господь им простил, вот этим палачам, которые Его мучили Его. Но, возможно, в такой форме дай им покаяние, да? Дай, чтобы они могли осознать, что они худо творят, что они плохо делают, и тогда прости им. А если не покаются, конечно, мы знаем, что прощение грехов бывает только после покаяния. Или же молитва наших апостолов. Даже Стефан, который так свидетельствовал об израильском народе, свидетельствовал об Иисусе Христе. И за то, что он так смело свидетельствовал перед Синедрионом, его побивали камнями. И в последний момент, когда уже он уже был при смерти, он еще выдавил такие слова, «Отче, не вини им во грех, прости им, прости, что так же, как сказал он, как наш Господь сказал на кресте». Таким образом, апостолы молились и призывают нас, чтобы мы постоянно пребывали в молитвах наших, и чтобы мы всегда не упускали из виду, что мы можем одерживать победу только путем молитвы. Вспомним патриарха Иакова. Вот Господь стал его противником из-за того, что этот человек еще не совсем был возрожден, можно сказать, не совсем еще был пригоден, чтобы быть избранным сосудом и носителем благословений, обетований Божьих. И вот Господь выступил ему навстречу, как враг, ну, выступил против своего соперника. И завязалась борьба. И я могу сказать, братья и сестры, что в этой борьбе обе стороны были удовлетворены. Господь достиг своего в этом человеке, дал ему новое имя, сокрушил его, коснулся его бедра, и Иаков стал Израилем. И Иаков получил удовлетворение тем, что получил благословение от отца. Молитвенная борьба. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Вот это девиз, можно сказать, молитвенной борьбы. «Не встану с колен, пока ты мне не укажешь», как мы недавно слышали от одного брата. Вот, «Не встану с колен до тех пор, пока ты мне не откроешь то, что меня волнует». Вот это, братья и сестры, было бы именно то, в чем заключалась бы наша духовная победа, молитвенная борьба. К сожалению, как раз в этом мы больше всего, можно сказать, ну, даже оскорбляем Господа, оскорбляем Духа Святого. То есть, если мы не находимся в молитвенной борьбе, тогда выходит, что мы сами себе можем помочь. Так или нет? Такой вывод можно сделать. Если мы не молимся Господу и не будем признавать свою полную зависимость от Него, стало быть, мы тогда сами можем себе помочь, а это уже гордость, это уже самохвальство какое-то. И поэтому, если мы не будем молиться, если мы не будем выпрашивать у Господа все то, что нам так необходимо в этой жизни, мы тогда просто Его оскорбляем. И для Него это переживания. Вот. Я, когда еще молодым был, я слышал, ну, слушал старушек наших, сестер, которые достигли большого возраста, 70-80 лет. И меня всегда так немножко удивляло, когда они так просто могли говорить: мы живем просто молитвами. Мы на каждый шаг просим благословения у Бога. Но сил-то нет уже. У молодого силы есть, а не будет просить на каждый шаг благословения или же силы у Бога. Он знает, что он еще сможет. А вот старый человек переживает это дело гораздо острее. Ему трудно передвигаться. Стало быть, он и будет просить: Господи, дай мне вот хоть дойти до моего дома, дай мне дойти до туда, или по комнате, по дому передвигаться. Он полностью как бы теперь зависит уже, сколько ему Господь силы дает, столько я и живу. Или же все предприятия в этой жизни, настолько они могли так всегда выразить свою зависимость от Бога, что я иногда удивлялся, да? Ну, а теперь, можно сказать, я дошел до такого же возраста и больше теперь ощущаю эту необходимость, каждый шаг и каждое дело, каждую проповедь и каждое общение принимать из руки Господних. Для нас, не думайте, что это так легко провести вот такое общение. Нет, это не, может быть, другими легче показывается, я не знаю. Вот. Но мне кажется, это не так-то просто. И вот когда мне сказали, раз у нас тоже это семинар будет, конечно, они меня не обойдут, это я знал. Вот. И потом уже сразу и такое легкое волнение. А что ж ты будешь говорить? О чем? Какие у тебя темы? Какая у тебя подготовка к этому делу? Ну и каждый шаг, оказывается, все то, что нам так необходимо, нам приходится выпрашивать у Господа Бога. И поэтому наша зависимость от Него, она говорит о том, что мы являемся кроткими. А независимость от Него говорит о гордости. Правильно? И вот поэтому сегодня мы хотели бы закончить этот час и молиться с вами вместе, и провести на коленах немножко побольше времени. Может быть, у кого из вас есть какие-то нужды? Если есть нужды, мы будем их выслушивать, а потом будем молиться все вместе. У меня есть нужда к вам, чтобы вы за меня постоянно молились. не только сейчас, сегодня, а вот мне очень много приходится ездить, пока еще Господь силы дает. Мы бываем и на Дальнем Востоке, бываем в Москве, и в Центральной России, на Украине бывали в прошлом году, и в Средней Азии были, и везде мы ездим очень много. Вот сейчас я как раз должен был быть в Нижневартовске, а там отложили, поэтому я дома остался. То нужно было с 4 числа, нет, с четверга, кажется, быть там, так что я мог бы здесь быть только один день. А вот сейчас там отменили, и вот я могу дома быть. Я тоже прошу, чтобы за меня молились, чтобы Господь сохранил меня до самого конца, чтобы дойти, ну, дойти до самого последнего вздоха жизни. Вот это меня очень волнует, чтобы все-таки не потерять того, что уже было приобретено за это время. Нет, мы можем потерять в последний час, мы можем потерять в последний год, мы можем все потерять, если не будем бодрствовать, поэтому друг друга носить на руках молитвы – это наша с вами доля, это обязанность. Не так, как сказал Каин, что я сторож брату моему, а у нас общее священство. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, там Петр говорит такие слова: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Обратить внимание хотел: царственное священство. Кому это сказано? Всей церкви. Вместе с тем, всем здесь присутствующим, братья и сестры, вы священники, не только те, которые проповедуют. Мы с вами священники. И священник грех ближнего своего не понесет другому человеку, а грех ближнего своего внесет во святилище. Понятно? Священник его... обязанность была нести сынов Израиля во святилище, чтобы представить Богу народ своими немощами, грехами, отступлениями, чтобы загладить грехи. Вот это была, можно сказать, обязанность священника. А мы все священники. Значит, церковь, она имеет общее священство. Там нету кардиналов, пап там, вот этих попов, или там еще кого, нет этого. Общее священство. Если мы и проповедуем, это совершенно не говорит о том, что мы имеем преимущественное положение перед Богом. Нисколько. Нисколько. Тот же проповедник завтра может упасть, если мы не будем молиться за него, если мы не будем иметь заступническую молитву с вами. Поэтому, братья и сестры, наверное, так хватит. У кого есть какие нужды? Пожалуйста. Ярким примером для всех благовестников служит верный свидетель Иисуса Христа, неутомимый проповедник Евангелия среди язычников, апостол Павел. Он в долгу был у скифов и варваров, в благовестии дел свой долг, и о чудо евангельским заревом запылал пробудившись восток. Солоника, Тарсия, Фес, благовестника встретили термием, но сердца возрождались со крест. Верен он в небесах воздаяние, и когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою не торгуясь отдал. Смотрел он с лицом озабоченным, звали вновь его в путь города. Было трудно, но стать у обочины не позволил себе никогда. Когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою не торгуясь отдал. В злобном презрении шел к погибшим Христа ученик, и в своем бескорыстном служении повторял за великий должник. Верил он в небесах воздаяние, и когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою не торгуясь отдал.